Глава 23. Ульяна. Диана написала, чтобы я сразу же ехала в офис. И вот прошло совсем мало времени, а я уже сидела напротив невероятно прекрасной женщины. Даже не по себе было. Красивая, статная, властная, с густыми рыжими волосами, в которые очень органично вплелась седина. Она смотрела то на меня, то на материалы, что лежали перед ней. Я про себя подумала, что если бы эта Елизавета не была такой надменной, то вполне бы могла стать вот такой. Женщина, напротив, тоже же явно не божий агнец. Видно, что стерва, каких поискать. Но в то же время было в ней что-то благородное и правильное. Такое, вселяющее уверенность и дающее мне спокойствие как клиенту. «Ульяна, ситуация у вас, мягко говоря, странная. Я уже поняла, почему так получилось, но все равно. Подобные ошибки, подкрепленные чередой совпадений, случаются одна на миллион». Она внимательно посмотрела на меня, а я опустила глаза и тяжело вздохнула. «Ну как мне все исправить?» Хотя поздно об этом думать. Сейчас главное было... Я не хочу сесть за мошенничество и лишиться дочери. Это все, что меня волнует. «Жаль, что вы не обратились раньше. Насколько я поняла из вашего рассказа, плюсом ко всему, вы ввели в заблуждение суд, пошли на поводу у дочери именитого юриста и тем самым усугубили ситуацию. Я не осуждаю, скорее обрисовываю сложившуюся ситуацию», — спокойно констатировала она. «Да, я понимала, о чем она говорила. Это некий итог прошедшего месяца, за результат которого полностью ответственна я, и только я. Никто не заставлял меня поддаваться и соглашаться на подлоги еще дальше. Но я искренне верила, что удастся отделаться малой кровью. Только вот что в случае с моим фиктивным браком, что с разводом, даже близко не прокатило». «Понимаю», — тихо ответила я, чувствуя себя нашкодившим котенком. «Я не к тому, что хочу вас застращать. Просто мне хотелось бы, чтобы вы, Ульяна, понимали сложность сложившейся ситуации. К сожалению, я далеко не волшебница и действовать буду четко в рамках правового поля и только в соответствии с законом. Безусловно, я проконтролирую, чтобы все так было с обеих сторон, но, вы знаете, за много лет моей практики вам удалось меня удивить и заинтересовать. К сожалению, не в самом позитивном ключе». «Да что же это такое? Раз даже Трофимова Мирослава Илларионовна так говорила, то мои дела и правда плохи. Я совсем сникла». Очевидно, видя это, женщина смягчилась. «Не надо унывать, ваше дело и вправду очень интересное. Поэтому, разумеется, пойдет в рамках нашего благотворительного фонда. Так что про деньги и оплату наших услуг можете не беспокоиться. Ну, и у меня будет просьба как можно меньше контактировать пока с вашим мужем. Будем пытаться наладить контакт». Тут я активно закивала. Уж чего-чего, а взаимодействовать с Осиповым мне хотелось бы в самую последнюю очередь. Я попросту боялась с ним связываться. Не представляла, что он скажет мне теперь, когда уверен в том, что я скрыла от него дочь, да еще и сговорилась с его невестой. У меня сердце в пятки уходило при мысли, что он знает про то, где мы живем. Может, пока переехать? А можно личный вопрос, Ульяна? Мне важно понимание некоторых вещей для дальнейшей стратегии, — спросила женщина. Да, конечно, можете спрашивать все, что угодно. Я постараюсь быть максимально откровенной, — ответила я. Вы прятали от него ребенка. Почему? Арсений Осипов — лицо небезызвестное. Он мог бы вас обеспечивать. Ну и когда все так вскрылось с ошибкой при разводе, вы имеете право на половину его имущества, а оно не маленькое. Мне ничего от него не нужно. Он поступил со мной не лучшим образом. Я когда-то влюбилась, а меня просто использовали для временного брака. Я бы просто хотела вернуть себе свою жизнь. Совершенно не представляю, чего от него ожидать. И зачем ему мой ребенок? Он же детей не любит. и никогда не хотел. Возможно, это он много лет назад и не хотел. Но теперь ситуация другая. Поверьте мне, мужчины, если не сильно меняются, то они взрослеют, и на многие вещи, что творили по молодости, смотрят иначе. Я уже начала собирать на вашего мужа характеристики. И пока его все характеризуют как человека более чем адекватного. Ага, более чем. Очень адекватный мужчина, который хотел управлять мною, а потом подсунул своей невесте на растерзание. А теперь хочет отобрать опеку над дочерью, которую в глаза не видел. Со мной его адекватность заканчивается. Он вел себя слишком развязно и сейчас хочет отобрать дочь. Я боюсь, что он способен на что угодно. Посадить меня, сдать в психушку. Да что в голову придет? Не говоря уже про его невесту. На мой эмоциональный пассаж она почему-то улыбнулась. Это сбило меня с толку. Я осеклась и с удивлением посмотрела на женщину, а та спокойно пояснила. Вы не думайте, что я принимаю его сторону. Но, насколько мне стало понятно, он просто хочет совместную опеку, не отбирая у вас дочь. Да и она лукаво усмехнулась. Что-то мне подсказывает, что история между вами далека от завершения во всех ее аспектах.